Наступлю на горло собственному мнению и воздвигну в городе Ширвинти огромный дворец юбилейный. Эти дворцы, разбросанные по всему постсоветскому пространству, получили свое название в силу того, что строились какой-то круглой дате. Юбилей СССР, юбилей Ленина, юбилей комсомола. Глупость. Дворцы юбилейные должны функционировать не в честь юбилеев, а для юбилеев. Они просто созданы для этого. Громадные, безвкусные и, как правило, плохо отапливаемые, что тоже не лишнее при тенденции нынешних юбиляров доводить время праздника до заутренней. Аллея славы. Сегодняшняя жизнь — кровавое шоу с перерывами на презентации юбилея. Звонят. Завтра у нас большой праздник, круглая дата. 3 года нашему банку. Я понимаю, почему они празднуют. Боятся, что до 5-летия не доживут. Или накроются, или их всех пересажают. И вот юбилей в России. 3 года в рот строй банку. И статуэтки можно сложить медный храм. Все население страны делится на поздравлял, вручал и принимал, получал. Я извручал. Нет, у меня тоже есть статуэтки, но хотелось бы больше. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль вручить мне что-нибудь на солидном форуме, то могу подсказать, по какой номинации прохожу 100%. За совокупность компромиссов. Конечно, этот фестиваль должен быть безжалостным по всем статьям. Главный приз надо давать за потерю чести и достоинства, причем 3 степеней. Частичная потеря чести и достоинства, временная потеря чести и достоинства, окончательная потеря чести и достоинства. Панихиды тоже стали каким-то шоу. Уже как на юбилеях или эстрадных концертах говорят: «Вчера на панихиде здорово выступал такой-то», и обсуждают, кто прошел, кто не прошел. Трагедия, фарс, все встык. Хоронили Олега Николаевича Ефремова. Панихида подходила к концу. Я сидел в зале и вдруг услышал, как кто-то около сцены упал в обморок. Кто упал, мне не было видно, а чем закончилась эта история, узнал через несколько дней. Ко мне подходит мой старинный друг Анатолий Адоскин, интеллигентнейший, мягкий, тонкий человек, ироничный до мозга костей. «Ты представляешь, что со мной произошло?» — говорит он. «Я же упал в обморок на панихиде Олега. Осталось несколько минут до выноса Олега. Весь Камергерский переулок заполнен народом, и вдруг выносит меня, правда, вперед головой. Я понимаю, что надо хотя бы пошевелиться, но я слаб». Начал думать, что так выносили Станиславского, Немировича Данченко, и тогда я немножко привстал. Наша жизнь похожа на этот случай с Адоскиным. Сегодняшние юбилеи отличаются от панихид меньшей искренностью только потому, что в последнем случае нет глобальной зависти к предмету события. На юбилей, как и на эстрадном концерте, необходимо иметь успех. Не у юбиляра, не к нему пришли, а у публики. Однажды Борису Голубовскому, он тогда был главным режиссером театра Гоголя, сделали портретный грим Гоголя. Он схватил за кулисами меня и Льва Лосева, отвел в сторону и нервно сказал: «Сейчас проверю на вас поздравление», и стал читать нам в гриме Гоголя, написанное к юбилею приветствие. Потом посмотрел на наши лица и начал судорожно срывать себе парик, разгримироваться. Мы с Левой и Лосевым прошли долгую дружбу. Были идентичны во вкусах и мироощущениях, чем только не грешили вместе. Вместе актерствовали в Ленкоме, вместе сочиняли и играли капустники, вместе придумали театральные гостиные на телевидении, вместе делали радиопередачи к славным датам Родины, вместе баловались пером и даже довольно долго вели юмористическую рубрику в журнале «Театральная жизнь» под псевдонимом «Братья Легнинские». Для непосвященных лигнин — это такая мягкая бумага, помесь салфетки с пипифаксом, которым артисты стирают грим. В 1964 году в журнале «Театральная жизнь» мы опубликовали фельетон «Советы начинающему юбиляру», и, как теперь выясняется, наш взгляд на юбилей оказался правительским. Проведение юбилея – это искусство, причем высокое, может быть, самое высокое. Юбилей – массовый вид искусства. Следует избегать здесь как камерности, так и излишней скромности. Пора в связи с этим переносить юбилейные торжества во дворцы спорта и на стадионы. Техническая оснащенность юбилейных вечеров на уровне средних веков. Телеграмма и магнитофон – вершина, потолок, дальше этого еще никто не шел. А где электронные машины? Где телетайп? Где спутник и широкоэкранное цветное кино? Подарки юбилярам — наш стыд, наш позор, бутылки с шампанским и пудовые чернильницы. Дальше фантазии не идет. А разве юбиляры не заслуживают таких подарков, как сад-огород или шагающий экскаватор? Рекомендуется юбилей отмечать раз и навсегда. Желательно, чтобы юбилей проводили в связи с 45-летием, со дня рождения и 25-летием творческой деятельности. Женщины, в частности, актрисы на роли молодых героинь травести, в отдельных случаях могут праздновать одновременно 25-летие со дня рождения и 45-летие творческой деятельности. Театру сатиры 80 лет. Каждые 10 лет мы празднуем юбилей. За отчетный период я их сделал 3. 60-летие, 70-летие, 80-летие. 60-летию на сцене был установлен пандус в виде улитки. На нем выстроилась вся труппа. Наверху на площадке стояли Пельцер, Папанов, Менглет, Токарская Валентина Георгиевна, прелестная дама с трагической судьбой. Я вел программу и представлял труппу. Вот молодежь, а вот среднее поколение, а вот наши ветераны, которые на своих плечах. И, наконец, кричал я, вечно молодой пионер нашего театра, 90-летний Георгий Тусузов. Он бежал против движения кольца, зал встал и начал аплодировать. Пельцер повернулся к Токарской и говорит: «Валя, вот если б ты, старая, не скрывала свой возраст, то и ты бегал бы с Тузиком». Кстати, о вечно молодом Егоре Тусузове. Использование его сохранности в 90-летнем возрасте однажды чуть не стоило мне биографии. Назревал 80-летний юбилей мощнейшего циркового деятеля Марка Местечкина. На арене цирка, что на Цветном бульваре, за форгангом толпились люди и кони, чтобы выразить восхищение мэтру советского цирка. В правительственной ложе кучно сидело московское начальство и МГК партии. Я, собрав юбилейную команду, вывел на сцену Аросеву, Рунги и Державина, которые демонстрировали местечком схожесть наших с цирком творческих направлений. И, наконец, привычно произношу я, эталон нашей цирковой закалки, универсальный клоун, 90-летний Егор Тусузов. Тусузов дрессированно убегает на арену и под привычный шквал аплодисментов бодро бежит по маршруту цирковых лошадей. Во время его пробежки я успеваю сказать: «Вот, дорогой Марк, Тусузов старше вас на 10 лет, а в какой форме, несмотря на то, что питается говном в нашем театральном буфете?» Лучше б я этого не успел произнести. На следующее утро театр сатиры пригласили к секретарю МГК партии по идеологии. Так меня одного в силу стойкой беспартийности пригласить в МГК было нельзя. Меня вел за ручку секретарь партийной организации театра, милейший Борис Рунге. За утренним столом сидело несколько суровых дам с халами на голове и пара мужиков с лицами провинциальных инквизиторов, причесанные водой, очевидно, после вчерашних алкогольных ошибок. С экзекуцией не тянули, поскольку очередь на ковер была большая, и спросили, обращаясь, естественно, к собрату по партии Борису Васильевичу Рунге, считает ли он возможным пребывание в стенах академического театра человека, осмелившегося с арены краснознаменного цирка, произнести то, что повторить в стенах МГК партии не может никто.